Глава 93. Улочка, которую он искал, была исполосована полуденным светом. Марван разгладил костюм и поправил ворот рубашки. Галстуков он не носил. Ресторан распахивал перед ним объятия. Облупившаяся витрина, сероватые занавески, скромное меню. Неподалеку прогуливались два телохранителя. Монтефиори всегда вел себя то ли как крестный отец, то ли наоборот как судья, борющийся с мафией. Он так и не понял. Он повернул ручку, как обычно, с трудом. Нечего надеяться, что здесь смажут штыри или обстругают порог. С тайным удовлетворением оглядел зал с низким потолком, пол из черно-белых кафельных квадратов, бежевые скатерти на столах, тихий рокот голосов, позвякивание приборов, мало клиентов, запах старого дерева и пшеничной муки. Марван двинулся вперед в полумраке. Занавески приглушали солнечные лучи. Все здесь казалось выцветшим, отчего возникало ощущение дедовской мудрости. Марван заметил хлебцы в корзиночках, которые загадочным образом имели привкус царившей старомодной атмосферы, как обладка имеет вкус церкви. Монтефиори сидел в глубине зала. По части пунктуальности он любому мог дать фору. Если вы решали прийти заранее, он об этом догадывался и оказывался на месте еще раньше. В результате, едва присев, вы были вынуждены извиняться и каяться. Марван ограничился улыбкой, сел и придвинулся к столу, придерживая двумя руками сиденье стула. «Не волнуйся», — заметил итальянец на прекрасном французском. «Здесь все крепкое». Жестянщик был почти неграмотным, но свободно говорил на нескольких языках. «У меня музыкальное ухо», — утверждал он. А главная барабанная перепонка этого уха была настроена на строго коммерческую волну. Он всегда осваивал только те языки, которые были полезны для его дел. «Я знаю», — бросил в ответ Марван, снимая пиджак. Есть с закатанными рукавами было частью ритуала. «Спасибо за приглашение на обед». «Мне это в удовольствие». «Я видел твою дочь несколько дней назад». «Тебе везет». Ей удалось заставить Лаика подписать соглашение. Все решено, как она выразилась. Монтефиори улыбнулся. У него был рубленый профиль, как у греков, постоянный загар, правильные черты, подчеркнутые глубокими морщинами. Яркие синие глаза сверкали, как два освежающих озерца в глубине пещеры. Этот кондотьер начинал с нуля, но у него всегда было лицо князя. «Что касается Софии, тут у меня всегда было преимущество по сравнению с тобой», — заявил он, грызя хлебец. Марван водрузил на нос очки и углубился в меню. Обед здесь был для него праздником. Сердце билось ровно, тело расслабилось. Казалось, Руота осталась где-то далеко. «Я ее знаю 36 лет. Я видел, как она росла, зрела и остывала, словно металл. Она скроена из сплава, который больше не изменится. Ты говоришь, как жестянщик». «Сона Феревекио! Я жестянщик!» — воскликнул тот, слегка привстав, будто приветствуя воображаемую публику. Марван вновь увидел его в середине 90-х, на стоянке, в чаще, когда кондотьер объяснял ему, что дорога в будущее пролегает не через кобальт и марганец, и даже не через золото и бриллианты. Будущее в Калтане. Марван не знал, что это такое. Тот объяснил ему, что это минерал, содержащий тантал, химический элемент, который плавится при температуре более 3000 градусов и широко используется в суперсплавах электронной промышленности. Марван все еще не понимал. Тогда на его глазах Монтефиори раздавил каблуком свой мобильник, большой аппарат, какие производили в то время, и достал плату, на которой крепились провода и чипы. На каждой детальке блестела крошечная капля серебра. Монтефиори поковырял одну из них, обнажив другой металл, черного цвета, Через несколько лет вся электронная и авиационно-космическая промышленность будут драться за этот металл. А самые большие запасы находятся здесь, в Конго». Марван не был силен ни в минералогии, ни в финансах, но он знал людей. Калтан станет золотом конца века. Француз вытряс конвенцию из старого Мабуту, а итальянец добыл соответствующие средства. И Калтана был запущен. «Я возьму спагетти с сардинами», — сказал он, возвращаясь в настоящее. «Пусть будут сардины», — кивнул хозяин стола. «Я скучаю по Софии». «Она в полном порядке. Дети тоже». «Но эти два недоумка разводятся». «Вне всяких сомнений». «Конец нашим планам». «В этом смысле, да». Подошел официант. Монтефиори сделал заказ. Ни тот, ни другой не взяли вина. Итальянская вода фризанте с газом их вполне устроила. «Не уверен, что это была хорошая мысль», — признался Марван. «Несколько лет они были счастливы. Мила и Лоренцо просто замечательные. Какой редьки еще нужно?» «Какого хрена?» «Ты меня понял. Они избалованные дети, у них совсем не те приоритеты, что у нас». На протяжении 40 лет старики были союзниками, и связывало их то, что единственно важно — тайна. Тайна их встречи в Заире в 1970-м. Тайна их договора о марганцевых рудниках, а потом о Калтановых. Тайна их намерения смешать свою кровь через Софию и Лаика. Марван и Монтефиори были королями. Они объединили свои королевства, соединив детей, как сюзерены былых времен. Их план был безупречен. Вот только дети недостаточно любили друг друга. Или не сумели договориться. Им принесли заказанные блюда. Буккатини — крупные полые спагетти. Марван знал рецепт наизусть. Фенхель, лук, анчоусы, изюм и кедровые орешки. И, конечно же, свежие сардины, которые тушат, пока не выпарится все белое вино. Как и Монтефиоре, он повязал салфетку поверх ворота. Больше крестьянин, чем настоящий. Какое-то время они молчали, наслаждаясь тем, что близко к шедевру. «Фенхель», — сказал себе Марван. «Весь секрет в фенхеле. Его нужно сначала сварить отдельно в подсоленой воде и оставить эту воду для Буккатини. Это решающий момент. Первая варка определяет вторую». В Париже Марвану никогда не удавалось добиться такого аромата. «У нас утечка», — наконец решился он. «Я видел, что курс взлетел». «Сволочи покупают во всю мочь». «Надеюсь, меня ты не подозреваешь?» Марван не ответил, оценивающе разглядывая собеседника. Он утверждал, что в курсе только он сам и его сын. Вранье. Монтефиори тоже посвящен в тайну. Молчание затягивалось. Немногие удостоились уважения Марвана, но итальянец был членом клуба. Разумеется, нет. «Как их остановить?» «Есть у меня одна мысль. Настоящая проблема в другом. Этот скачок курса разбудил подозрение Кабонга, который начал меня доставать. Мне пришлось бросить ему кость. Кондотьер перестал есть». «Я заключил сделку», — успокоил его Марван. «Будем эксплуатировать месторождение тайком, а ему платить комиссионные. В некотором смысле так даже надежнее. Он прикроет наши тылы». Покачав головой с видом полного смирения, итальянец снова взялся за вилку. «Ты меня слушаешь или нет?» «Слушаю. Как там дела?» «Ничего нового. Вообще-то эксплуатация уже должна была начаться, но сначала я должен уладить проблему с акциями и найти приобретателей». «А источник?» «Скоро я буду знать, кто это». «И что ты с ним сделаешь?» «Заставлю его дать обратный ход. Покупатели послушают его и продадут свои доли. Они поверили ему один раз, поверят и снова. Кто купит акции на рынке? Кабонга и остальные хотят все заполучить, но мы будем действовать быстрее. Они не позволят нам превысить определенную цифру. А мы потом перепродадим. Наш лучший козырь — рассредоточение. Раздробить и царствовать спокойно. Монтефиори покончил со своим блюдом. Он уперся локтями в стол. В присутствии гиганта и мебели предметы становились смехотворно маленькими. «Разве мы уже не переросли эти глупости?» «Назовем это нашим решительным боем. На операции можно заработать еще несколько миллионов. А после нашей смерти у детей в Африке будет более прочное положение. Ты в деле или нет?» Итальянец собрал хлебом соус с тарелки. «Я в деле. Это все?» «Со вторым пунктом покончили. Осталось объявить последнюю новость. Самое плохое на закуску». «Нет. Человек-гвоздь вернулся». Впервые морщины на лице жестянщика дрогнули. «Что ты хочешь сказать?» «Почитай французские газеты. Вот уже несколько недель кто-то убивает тем же способом». «Где?» «В Британии, в Париже». Монтефиори взял свой стакан, его рука была испещрена шрамами и коричневыми пятнами. Не рука, а фреска. На ней читались вспышки гнева, битвы и победы первопроходца. «Фарабо еще жив?» — спросил он, отхлебнув большой глоток. «Нет, но убийца ему подражает. Пока жертв три, скоро будет четвертая». «У тебя есть идеи?» «Не могу выбрать между божьей карой и психом из тех прекрасных времен». «Должен быть и третий ход, более рациональный». Марван приблизился ближе и продолжил, понизив голос. «Он пытается впутать меня. Оставляет следы, которые ведут ко мне. Выбирает жертв, которых я знаю. Он мстит за своего учителя. Ты не заметил ничего подозрительного вокруг себя?» «Нет». Он задал вопрос для вида. Жестянщик никак не был связан с той историей. Его взгляд ясно означал: «Разбирайся сам». «Кто ведет расследование?» Все же спросил тот. «Мой сын. Он работает над делом, и он найдет». Монтефиори поднял стакан. «Молись, чтобы он не нашел больше, чем искал». Марван ощутил тоскливый ком в горле. Если бы его дети узнали о нем правду, это стало бы худшей местью. «Десерт?» «Нет, у меня самолет в 16:00. «Ветер небольшой. Самолет взлетит из Флоренции. Держи меня в курсе. Хотелось бы побывать в Париже и поцеловать внуков, но не уверен, что выберу время». Марван встал и увидел Монтефиори, каким он был 40 лет назад, когда засунул руку рабочего в дробилку под тем предлогом, что тот украл у него килограмм металла. И последняя новость, которую следовало сообщить. Дегрека умер. «Все там будем». Он покончил с собой. «Он всегда был психом». «Я думаю, он как-то связан с этим делом». «Каким образом?» «Еще не знаю». Марван надел пиджак и не предложил разделить счет. Флорентиец пригласил его. «Было время прогуляться?» — спросил Монтефиори, тоже поднимаясь. «Да, прошелся немного». «Круто, да?» Они пожали друг другу руки. «Как это не печально?» — улыбнулся Марван. «Но именно ты знаешь меня лучше всех».